я могу понять очень довольны. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Слушаю. Я разговариваю сейчас с Руминой Раджабалиевной. Да-да. Меня зовут Екатерина Андреевна, Восточный банк, отдел досудебного взыскания. Я звоню вам по поводу вашей задолженности по кредитной карте. 195 дней не оплачиваете. А что у вас случилось? Почему не оплачиваете? Жадность мешает. Что мешает? Жадность. Жадность мешает? Ага. Угу. Как вы собираетесь рассчитываться с банком? Не планирую. Ну, вы, наверное, планируете, потому что сегодня или завтра вам необходимо полностью рассчитаться по кредитной карте. Не испытывая такой необходимости. До полного досрочного угашения долга у вас 23 800 рублей. Теперь у вас есть такая необходимость, и вы об этом знаете. Нет у меня такой необходимости. Ну, я вам сейчас говорю, требования банка. Ну, требования банка не значит необходимости. Если вы так не считаете, это... Уже не проблема банку, у вас есть обязательства так по кредитным договорам, которые вы должны исполнять надлежащим образом. Вы их не исполняете уже неоднократно. 195 дней вы ходите на просроченную задолженность. По какой причине у вас это в планах, вы говорите, нет? Все верно. Сейчас банк, то есть, да, сейчас банк продает все права по вашему кредитному договору в ближайшем будущем. Коллекторское агентство по 382 статье. Прекрасно. Только не все права, наверное, а права требования. Может быть, они вам запланируют. Хорошо, хорошо, пусть попробуют. Не знаю, возможно, попробуют. Поэтому вам сейчас звоним, предупреждаем, что необходимо оплачивать порядки добровольного. Не испытываю такой необходимости. Непредки принудительного взыскания. Нет, я думаю, вот есть такая необходимость. Вам необходимо. Да мне все равно, что вы думаете. Я же вам говорю, что я не испытываю подобной необходимости. Тем самым выйти в график платежей. Послушайте меня, зачем вы меня перебиваете? Да потому что вы навязываете мне зачем-то свои мысли, которые мне совершенно не интересны. 10 тысяч оплачиваете. Это просроченная задолженность. Тем самым вы входите в график платежей. Да не надо мне это. Выходите просто задолженности, у вас нету больше. И вы оплачиваете, как раньше, каждый месяц оплачивали. Не интересует. Он как собирается вообще рассчитываться? Да не собираюсь, я же сказала, что мы с вами из пустого порожнего переливаем. Я же говорю, не зачем собираюсь. Карты? За надом. Карты зачем брали? За надом. Вы благополучно потратились на денежные средства, теперь не собираетесь возвращать? Не исключено. Что? Не исключено. Угу. Ну, я вам говорю то, что у вас есть обязательства, теперь вы это знаете. До этого вы не знали? Да нет у меня никаких обязательств. И вы обязаны оплачивать. Есть у вас обязательства. Вы нарушаете также с вами кредитный договор и законодательство Российской Федерации 819 статью Гражданского кодекса. Это в суде надо доказать. Можете ознакомиться. Что? В суде надо доказать, что я что-то нарушаю. Пока только с ваших слов. Ну, сейчас судебно в порядке тогда будете взыскивать с отказа. Ну, подождите, вы же мне банк сказали, также, что все, завтра уже переуступка правотребования. Вы определитесь уже, то ли у вас переуступка, что? То ли у вас суд, а то вы заврались что-то. Я вам говорю, банк имеет право как угодно, ему решать вопрос о должности. Так вы мне сами сказали, что завтра переуступают уже все права. Добровольно. Забыли уже, что сами говорили? Завтра передаете, сказал. Сегодня, завтра вам нужно оплатить. Вы меня не слышите? Да, в любом случае не нужно если мне вы это. Меня, если вы же, не понимаете, вы же запутались уже. Видите? Заврались, запутались и сами себе придумали, сами поверили. Мы ничего не придумали, мы говорим как есть. Кто это мы? Вы и ваши блоки? Как может быть вы взыскиваться? Через судебных приставов, лично коллекторское агентство. Хорошо, пытайтесь взыскать как вам угодно. Мне это не интересно вообще, что вы там будете делать. Зачем мне отчитываетесь о своих действиях? Вам должно быть интересно. Да ко мне неинтересно, вот видите? Мне неинтересно. Ну, ничего, ничего, вас заинтересует, не переживайте. Да я не переживаю, это вы почему-то переживаете обо мне. Значит, а я абсолютно у вас три дня есть для оплаты, что вы хотя бы какую-то часть? Нет, не будет оплаты. 1200, если поступает, значит, нет, банк будет более лояльный к вам относиться. Если нет, тогда... С ума сойти, а я скажу, переживаю, лояльный... Да. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Алло. Да-да. До свидания. Вам из Альфа-банка, департамент взыскания просроченной должности, старший специалист МАИМ. Александра Вячеславовна, это вы, верно? Верно. А вы кто, я не поняла еще раз. Звоню вам из Альфа-банка, департамент взыскания просроченной задолженности. Я не спросила, откуда, я спросила, вы кто? Я же вам представила, старший специалист МАИ. В смысле старший специалист МАИ? А вы что там, совсем перепутали все? 230-й федеральный закон, открываем, читаем, как представляться надо? Старший специалист МАИ, фамилия, отчество где? То-то же. Слушаю вас. Александра Вячеславовна, задолженность 12 дней нарушает договор по кредитной карте. Требование банка оплаты произвести сегодня. Сумма 9000 рублей со штрафными санкциями. Процесс у вас поступит у вас на счет? Нет. Почему нет? Денег жалко на вас. Денег жалко на нас? Угу. Я подумала, хватит уже вам на мне зарабатывать. Если бы банки воспользовались. Вы обиженку-то из себя не стройте, что взяли, воспользовались. Вы с меня получали за это проценты, комиссии там и прочую херабру. Так что не, еще больше, обиженкой в этом случае банку быть не актуально. Я понятно объясняю? Сегодня крайний день у вас для платежа. Если оплата не поступает, банк намерен в дальнейшем по статье 811 выставить вам всю сумму сразу. Все, вот. Жду. Вашему договору, Александра Вячеславовна. Ага. Я буду к вам отчитаться, пока не несете платеж. Всего да, ради бога. Свидания. Пока. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Шевченко Федор Андреевич. Звонок поступает из банка Тинькофф. Поступает по поводу обслуживания счета Эльвира Нурвахитировна. Скажите, вам данный человек кем приходит? Мной. Это вы, Эльвира? Это мы. Малахитовна. Да, звонок сейчас поступил по поводу вашей задолженности. Ранее же наши коллеги с вами связывались, только по другому номеру. И информировали о том, что вам общую сумму долга необходимо оплатить. А вы зачем звоните? Чтобы уточнить, оплата сегодня поступит или нет. Так я же ответила коллегам вашим. Ну, вы ответили, что вы от платежа отказываетесь. И? Ну, это действительно так. И? Что и? Я у вас спросил сейчас. А я у вас спросила, ваша цель какая? Вы... Какая цель вашего звонка, если вашим коллегам уже все было сказано? Вы сами самые тушенькие в Тинькове, вам не доходит, да? Все послушали, всем дошло, вам не дошло. Вы нет, решили позвонить еще раз. А почему вы от платежа отказываетесь? Да потому что не ваше дело. Вот почему. Может, что-то вас не устраивает? Может, что-то нас не устраивает в обслуживании, но с вами-то зачем это обсуждать? А что именно? Мне не устраивает не ваше дело, что? Ну, так уточнить все-таки эту информацию необходимо, так как кому мы это необходимо? Должны решение же по-вашему. Да, принимайте решения, какие хотите, мне все равно. Так в ряде случаев-то банк может предложить взаимовыгодные условия. Не надо мне ничего предлагать. Не интересуют меня ваши взаимовыгодные условия. Вот эти все, за всеми этими формулировками, закрой пасть, за всеми этими формулировками взаимовыгодные условия, как правило, сидит на очередное надувательство и обман банка. Хватит, все, шуруйте в суд. Какое надувательство? Обычное надувательство. Вы нормально объяснить можете? Ты, мразь, мне еще слушай, поворчи там что-то. Я тебе объяснила, давайте ты как считаю нужным. Давайте в общепринятые вернемся. А то что, ты в истерике бросишь трубку, тогда начинай. Нет. Ну, просто зафиксируй негативную информацию. Зафиксируй себе поглубже и поерзай на ней, на этой негативной информации. Понял? Хорошо, тогда я буду прерывать диалог. И жизнь твою заодно прерви. Пока.